Глава 33. Бетти нетерпеливо расхаживала по стоянке. Глаза ее, скользнув по мне, остановились на моем подбородке. — Вы перепачкались помадой. — Погодите. Она стала меня оттирать, вынутой из сумки бумажной салфеткой. — Вот так лучше. У вас что, роман с миссис Смизером? — нарочито безразличным тоном спросила она уже в машине. — Мы друзья. — Теперь понятно, отчего я никому не могу доверять и не могу ничего сделать для Ника. — сказала она все тем же безразличным тоном и добавила. — Если вы дружите с миссис Смизером, почему бы ей не пустить меня к Нику? — Смизером врач, а она всего-навсего обслуживающий персонал. Так она говорит. — Почему ее муж не отпускает Ника? — Его держат здесь, чтобы защитить. От кого и как, не знаю, но склонен согласиться, что защита ему нужна, хотя и не уверен, что врач в одиночку с ней справится. Нику нужна консультация юриста. «Уж не хотите ли вы, чтобы мой отец принимал участие...» Она стукнула кулаком по рулю и, должно быть, сильно ушибла руку. «Он и так принимает участие, Бетти. И поэтому наш спор не имеет смысла. К тому же вы окажете плохую услугу Нику, ополчась против отца. Это отец ополчился против нас, против меня и Ника. Возможно, но мы нуждаемся в его помощи». «Я не нуждаюсь», — сказала она громко, но неуверенно. «Как бы там ни было, я вашей помощи нуждаюсь. Подкините меня к его конторе». — Хорошо, но в контору не пойду. Она отвезла меня на стоянку за конторой отца. Сверкающий черный Роллс стоял на отгороженной полоске асфальта. — Это машина Чалмарсов, — сказала Бетти. — А я думала, у них с отцом разладились отношения. — Наверное, теперь опять наладились. — Который час? Она посмотрела на часы. — 5:35. Я подожду вас здесь. Роллс меня заинтересовал. Я подошел поближе, полюбовался красивой кожаной обивкой, отделкой орехового дерева. Машина блистала чистотой, лишь плед на заднем сиденье испятнали желтые брызги, напоминавшие засохшую рвоту. Я соскреб немного на пластмассовую кредитную карточку, поднял глаза и увидел, что ко мне направляется тощий мужчина в темном костюме и шоферской фуражке. Я узнал слугу Чалмарсов, Эмилио. — Отойдите от машины, — сказал он. Захлопнув дверцу, я отступил на пару шагов от Роллса. Глаза Эмилио были прикованы к карточке. Он попытался выхватить ее у меня. Я отдернул руку. — Дайте мне карточку. — Черта с два. — Кого рвало у вас в машине, Эмилио? Эмилио насторожился. Я повторил вопрос. Он вдруг сник, залез в Роллс, сел за руль и закрыл окно с моей стороны. — Что тут произошло? — спросила Бетти, когда мы уходили со стоянки. — Сам не пойму. Что он за тип? Кто, Эмилио? Мрачный тип. Ему можно доверять? Должно быть. Он прослужил у Чалмарсов больше 20 лет. Какую жизнь он ведет? Живет тихо, по-холостяцки. Но я мало что знаю об Эмилио. Что за дрянь у вас на карточке? Уместный вопрос. У вас есть конверт? Нет, но сейчас достану. Она зашла в контору с черного хода и вскоре вернулась с фирменным конвертом в руке. С ее помощью я пересыпал туда свою находку, запечатал конверт и написал. — Какой лабораторией пользуется ваш отец? — Бернардовской. Она на полпути между конторой и судом. Я передал Бетти конверт. — Попросите их сделать проверку на хлоралгидрат и нимбутал. Исследования, насколько я понимаю, несложные, и если сослаться на вашего отца, их могут сделать прямо при вас. И еще скажите, чтобы бережнее обращались с образцом. — Слушаюсь, сэр. — Результаты принесите мне, договорились? Я, скорее всего, буду у вашего отца, но вы можете надеть маску или как-нибудь еще обмануть его бдительность. Она не улыбнулась, однако послушно побежала выполнять поручение. Я почувствовал прилив сил и решил перейти в наступление. Если чутье меня не подвело, рвотная масса в конверте изменит ход нашего расследования. Я вошел в контору, двинулся по длинному коридору к приемной. Из-за открытой двери послышался голос Тратвелла. — Это вы, Арчер? А я уже поставил на вас крест. Он втащил меня в библиотеку, стены ее были сплошь уставлены справочной литературой по юриспруденции. Молодой человек в блейзере, выпускника одного из престижных университетов, возился с проекционным аппаратом. На дальней стене был натянут экран. Тратвелл посмотрел на меня не слишком участливо. — Где вы пропадали? — спросил он. Я объяснил и переменил тему. — Насколько я понимаю, вы купили фильмы у миссис Свейн? — Не за деньги, — сказал он самодовольно. — Мне удалось доказать, миссис Свейн, что ее долг — послужить выяснению истины. К тому же я разрешил ей оставить у себя флорентийскую шкатулку, принадлежавшую ее матери. Взамен она отдала мне пленку. К сожалению, ролику, который я собираюсь вам показать, чуть не 26 лет, и он довольно ветхий. Он порвался, пока мы его крутили.